Глава 1. Если бы у ее высочества принцессы Азакерц, сестры правителя Зеркального королевства, спросили, счастлива ли она, ее ответ был бы отрицательным. А если, с трудом справившись с изумлением, спрашивающий поинтересовался бы, что или кто мешает ее счастью, то Азакерц. Нет, она ничего не ответила бы, потому что, как говорит ее обожаемый дед, семейные дела должны оставаться исключительно за закрытыми дверями. Ее высочество подошла к зеркалу, придирчиво рассмотрела свое отражение и улыбнулась ему. Платье, которое вчера принесли от главного королевского портного, ей безумно нравилось. Фрейлины были правы, когда, радостно охая, восклицали, что принцесса неотразима в этом наряде. Азакерц вновь принялась вертеться перед зеркалом. Да, стоит признать, она и впрямь очаровательная и мила. Такой стройной фигуры, тонкой талии, изящных рук с длинными, тонкими пальцами, огромных, выразительных, блестящих синих глаз, обворожительной улыбки нет больше ни у кого. Она – самая красивая девушка во всем королевстве. Эти слова принцесса слышала часто от всех придворных и членов своего семейства. Но их слова она привыкла пропускать мимо ушей. А вот то, что говорит ей человек, который вот уже несколько месяцев занимает все ее мысли, – не выходит из головы. Его слова она повторяет про себя постоянно, и когда она вспоминает их, у нее на душе становится удивительно легко. Ей хочется петь, танцевать, смеяться, обнять весь мир и быть со всеми, даже с матерью и августейшим братом, милой и ласковой. Азакерц вновь вздохнула. Мать и брат, вот два человека, которые не дают ей житья настолько, что если бы вдруг по мановению волшебной палочки они вдруг испарились, она нисколько не огорчилась бы. Начать с того, что мать постоянно донимает ее тем, что особа королевской крови обязана всегда помнить о правилах приличия, держать себя с достоинством, и ни за что, ни при каких обстоятельствах этого достоинства не терять. То же самое ей твердили с малых лет воспитатели и гувернантки, но теперь ей уже 17 лет, пора бы уже понять. Она взрослая и умная женщина. Пусть лучше матушка займется воспитанием Амуб. Младшая сестрица ведь тоже особа королевской крови, так почему же выслушивать скучные наставления обязана одна только Азакерц? И уж кто бы говорил о приличиях, но только не дрожайшая матушка. Как еще можно охарактеризовать ее мерзкий поступок? Предательство – это самое страшное, что только может совершить один человек по отношению к другому. А уж если человек предает свою любовь, такой человек, Азакерц убеждена в этом, попросту недостоин жить. Когда мать вышла замуж за маршала Аргита, она тем самым предала память отца, а значит, пала так низко, что любая публичная женщина и та, наверное, имеет больше достоинства и гордости. Азакерц плохо помнила отца, он остался в ее памяти добрым и улыбчивым человеком, который подхватывал ее на руки, кружил по комнате так, что захватывало дух, или же сажал к себе на колени и гладил по голове. Когда он скончался, принцессе и 3 лет еще не сравнялось, и она в ту пору еще не понимала, что значит смерть. Азакерц с тех времен запомнилось лишь то, как она скучала по отцу и без конца спрашивала, когда он вернется. Став старше, она, разумеется, поняла, что милый папочка, так она звала его, покинул их навеки, ее брат стал королем вместо него, а отцовскую заботу и внимание она сполна получила от деда, который с тех самых пор и до сегодняшнего дня является для Азакерц непререкаемым авторитетом. Только ради него она старается изо всех сил сдерживать себя, дабы не нагрубить матери и брату, когда те выводят ее из себя. Маршал Аргит Азакерц, разумеется, помнила с детских лет, он всегда был рядом, и мать, после того, как овдовела и стала регентшей, постоянно советовалась с ним, принимала благосклонно его знаки внимания, и вот в один прекрасный день, принцессе в ту пору было 6 лет, а его величеству, само собой, на 3 года больше, взяла да и вышла за него замуж. Братец почему-то обрадовался, точно ребенок, которому подарили на Рождество подарок, о котором он давно мечтал. Это же так замечательно, улыбался он. Да почему, не поняла Азакерц. Потому что матушка очень любит его. Да и я, честно признаться, хотел бы, чтобы господин Ргит стал нам отцом. Он не наш отец, буркнула Азакерц. Но брат ее не услышал. Да, конечно, маршал постоянно подлизывался к ее милому братцу. Он учил его ездить верхом, фехтовать, рассказывал ему глупые сказки. Ну хорошо, не сказки, а жизнеописания великих полководцев прошлого, но это же почти одно и то же. Азакерц терпеть не могла эти глупости и не понимала, почему брат без ума от этого человека. Она пыталась жаловаться деду, но, увы, не нашла понимания даже у него. «Маршал Ргит мой старинный друг, милая», — сказал дед. «Он очень много сделал для меня, для твоих матушки и брата, и если он действительно любит твою мать, а она отвечает ему взаимностью, мы обязаны уважать их решение. Но ведь папа, начало было Азакерц. Твой папа, к сожалению, покинул нас, Азакерц», — вздохнул дед. «Его уже не вернешь, а твоя мать еще молода, полна сил и достойна быть счастливой. Когда ты подрастешь, дорогая, ты все поймешь. Конечно, стоит признать, что господин Ргит сам по себе человек неплохой, но как там ни крути, он ей не отец. И что бы там брат ни говорил, она никогда не сможет пересилить себя и называть супруга матушки отцом. Пусть уж он довольствуется тем, что его величество при всех придворных величает его так, и пускай мать сколько угодно хмурится, когда Азакерц сухо бросает ему лишь: господин маршал». После рождения ему Азакерц подумала: вот уж теперь брат поймет, что маршал вовсе не любит его, во всяком случае, не так, как свою дочку. Однако же, брат вел себя так, будто ничего и не произошло вовсе, а сестру называл самой милой малышкой на свете. Азакерц тогда была решительно с ним не согласна, но ей пришлось проглотить и эту обиду. Впрочем, совсем скоро, когда Амуб подросла, Азакерц привязалась к ней. С ней было интересно играть, как старшая сестра. Азакерц учила сестренку рисовать, гуляла с ней в саду, собирала для нее цветы, которые та обожала. «Я так рада, что вы ладите, милая моя», — однажды похвалила ее мать. «Помните, дочь моя, что ваши брат и сестра – это самые близкие вам люди. Любите и почитайте их, поддерживайте друг друга, что бы ни случилось». «О, матушка», – уверенно кивнула Азакерц, – «я глубоко убеждена, что так и будет». 5 лет тому назад королевство горных вершин объявило им войну. Кажется, дело было в северных границах и нескольких городах, которые явились предметом спора. Горные вершины считали, будто границы должны сместиться в их сторону, и господин маршал отправился в поход. Брат, конечно же, поехал с ним, ведь король, как он выразился, всегда должен находиться впереди своего войска. Стыдно, если честно, сейчас об этом вспоминать, но в первую минуту Азакерц подумала, как бы хорошо было, если бы маршал Ргит с этой войны не вернулся. Интересно, как бы поступила в этом случае дорогая матушка? Долго горевала бы по безвременно погибшему мужу и как скоро нашла бы ему замену. Правда, очень скоро с севера стали приходить тревожные вести. Войска королевства горных вершин теснили их воинов, заставляли нести огромные потери. Когда стало известно, что брат был ранен, мать не спала несколько ночей подряд, плакала и повторяла, что если случится что-нибудь плохое, она не переживет. Дед поддерживал ее, как мог, но, разумеется, и он себе места не находил. Азакерц и сама была напугана, ей было жаль мать и деда, в те дни она старалась хоть как-то подбодрить их. Когда же пришло известие о победе, а заодно еще и о том, что с братом все хорошо, рана оказалась несерьезной, и именно его храбрость и отвага помогли разгромить войско противника, мать буквально расцвела. «Хвала небесам», — сказала она деду, — «с ними ничего не случилось, все будет хорошо, Анидок», — кивнул дед, — «я ни минуты не сомневаюсь в этом». Когда брат вместе с маршалом Ргитом вернулись с победой, мать плакала от радости, обнимая мужа и сына, да и Азакерц тоже не смогла сдержать слез. В ту минуту она была счастлива, что брат жив, их королевству больше не угрожает опасность, да и маршал ей уже не казался наглым узурпатором, занявшим место ее отца. Азакерц была рада, что он остался жив, потому что он ведь действительно спас жизнь ее брату, и тот по-настоящему любит его. «Если бы не вы, дорогой отец», — при всех придворных заявил брат, награждая маршала орденом, — «я не вернулся бы домой. Это всего лишь очередной знак отличия, который вы получаете сегодня вместе с моими искренними поздравлениями и, что более важно, благодарностью и сердечной признательностью. Для меня это самый ценный дар, ваше величество», — поклонился маршал. Мать, глядя на них, счастливо улыбалась, что делало ее такой красивой, что Азакерц казалось, будто мать – сказочная фея, красивее которой никого нет на свете. «Я тоже признательна вам, господин маршал», – улыбнулась Азакерц. «Примите и мою благодарность. Это для меня самое большое счастье», – отозвался маршал. «Благодарю, ваше высочество. Я рад, что у вас налаживаются отношения», – подмигнул брат. «Надеюсь, теперь ты поняла, что он удивительный человек. Азакерц, покраснев, кивнула. С того дня она действительно стала лучше относиться к мужу матери, с удивлением отметив, что он и в самом деле изумительный рассказчик, умный и интересный собеседник. Она, как маленькая девочка, слушала его рассказы о сражениях, интересные случаи из придворной жизни. Она поняла, что он очень любит мать и их с братом, относится к ним, как к родным, вовсе не делая различий между ними и своей дочерью. Однако очень скоро это хрупкое равновесие было нарушено, и наступивший в семье мир и покой оказался под угрозой. «Ваше высочество, фрейлина», осторожно тронула ее за плечо, и Азакердс вздрогнула. «Ах, Йейлил, право, вы напугали меня. Я задумалась и потому не услышала, как вы вошли. Что-нибудь произошло? К вам, господин Алис, ваше высочество». Азакердс улыбнулась. «Проси скорее». Азакердс радостно рассмеялась, раскрывая объятия своему любимому кузену. Строго говоря, Алис был воспитанником дядюшки Гурда, двоюродного брата матушки, и не доводился Азакерт с кровным родственником. Но так как он с малых лет жил и воспитывался вместе с Азакерцей и ее родным братом, то они привыкли считать Алиса своим родственником. «Здравствуй, Алис, я так соскучилась по тебе». Что поделать, кузен приблизился и поцеловал ей руку. «Дядюшка так старается сделать из меня человека, что и вздохнуть свободно не дает». Это была правда. 2 месяца тому назад Гурд, обеспокоенный тем, что молодой человек проводит слишком много времени в обществе юных повес, отправил его изучать законы в университет. «Без тебя здесь такая скука», — наморщила носик Азакерц. Ей и впрямь не хватало Алиса, поскольку ни один бал прежде не обходился без какой-нибудь его, как выражались дед, мать и дядюшка Гурд, глупой выходки. Хотя Азакерц все проказы милого кузена казались забавными, разве можно было не рассмеяться, когда он, это случилось как раз перед отъездом, принес на праздничный прием целую корзину с щенками и котятами, преподнес ее с невозмутимым видом одной из придворных дам, заявив, что это будет для нее лучшим подарком, нежели цветы. «Они так похожи на вас, сударыня», не моргнув глазом, заявил кузен, «ведь иной раз вы столь же мягки и добры, как эти котята, а иногда, увы, злитесь и кусаетесь, как щенок». Все так и прыснули со смеху, потому что жена главного казначея, кому и предназначался подарок, и впрямь славилась переменчивым нравом. Азакерц всегда считала кузена лучшим своим другом, поэтому ему одному она могла доверить свою самую главную тайну. «Принес?» — затаив дыхание, спросила она. Алис молча кивнул и протянул ей конверт. «Я тебя обожаю». Она чмокнула Алиса в щеку, а затем, прижав конверт к груди, отошла к окну и быстро распечатала его. «Боже!» — воскликнула Азакерц, пробегая глазами строчки, написанные несколько неровным размашистым почерком. «Я так ждала этого письма». Она поцеловала исписанный лист бумаги, словно это было лицо того, кто прислал ей эти строки. «Рад, что угодил», — отозвался Алис. «Но есть еще кое-что. Меня просили передать тебе на словах». «Что?» — нетерпеливо воскликнул Азакерц. «Он ждет тебя сегодня в своем загородном доме». У Азакерц перехватило дыхание, и моментально вспотели ладони. «Когда?» — шепотом спросила она. «Вечером, ближе к полуночи, чтобы никто не смог вас выследить». Азакерц кивнула. Ей прекрасно было известно, что будет, если мать, дед или брат узнают об этой встрече. «Ты поможешь мне?» — с надеждой взглянула она на кузена. Алис усмехнулся, взял ее за руку и уверенно кивнул. «Разумеется, сестренка, я ведь именно для этого и приехал». Глава 2. То, что день не задался с самого утра, первый министр королевства господин Нушрак понял уже во время завтрака. Началось все с того, что внучка мало того, что опоздала, к этому, впрочем, все давно привыкли, так еще и надерзила матери. Правда, стоит признать, что обычно Азакерц после сделанного ей замечания обычно стыдливо опускала глаза и тихо просила прощения за то, что была груба и не сдержана. Но сегодня, бог знает, что на нее нашло, она превзошла саму себя. «Дочь моя», — строго взглянула на нее Анидок, когда Азакерц соизволила прийти в столовую, опоздав больше чем на полчаса, — «вы снова не могли заснуть до рассвета. Может быть, стоит пригласить доктора, дабы вы смогли излечиться от бессонницы?» «Я хорошо спала, матушка», — улыбнулась Азакерц, — «а на завтрак прихожу тогда, когда хочу». «Азакерц», — строго взглянул на нее Нушрак. Юная принцесса вспыхнула, нехотя попросила извинить ее за опоздание и уселась за стол. «Наверное, все дело в том, что моя милая сестрица встала не с той ноги, — подлил масла в огонь его величества, решив перевести все в шутку. Ну, или выбрала не то платье, туфли. Все как всегда, матушка, не стоит беспокоиться. Дело в том, попытался сгладить острые углы Эргит, что женщины всегда хотят выглядеть неотразимо. Кто бы говорил, фыркнула Азакерц. Мне всегда казалось, что вы не можете похвастаться огромным опытом в этом вопросе, господин маршал. Азакерц, снова воскликнул Нушрак на сей раз хором с его величеством. Немедленно выйди из-за стола, взорвалась Анидок, отправляйся к себе и подумай над своим поведением. Как вам угодно, матушка, с издевкой проговорила Азакерц. Вслед за этим она встала со своего места, с грохотом отодвинув стул, и выбежала из столовой. Не переживайте, матушка, улыбнулся король, кажется, она и впрямь сегодня не в настроении. Она не хотела тебя обидеть, поддержал король Эргит. Я устала от ее выходок, вздохнула Анидок. Нушраку оставалось лишь вздохнуть в ответ и пообещать себе снова, уже в который раз, поговорить с внучкой по душам. Как ни странно, но именно к нему Азакерц прислушивалась, соглашалась с его мнением и никогда не огрызалась. «Почему тебе так нравится ссориться с братом и матерью?» Уже не раз спрашивал он у внучки. «Они сами ко мне цепляются, дед, что я могу поделать?» Вздыхала Азакерц в ответ. Попытки убедить Анидок в чем-то уступить дочери и не ругать ее слишком часто также не увенчались успехом. «Я и так ей слишком много позволяю, отец», — раздражалась Анидок. «Мы избаловали ее, вот в чем дело, и она совсем распустилась. Когда-нибудь я не выдержу и выпарю ее, сама, своими руками». Нушрак, наверное, впервые в жизни, приходил в замешательство, ведь сама Анидок никогда не доставляла ему подобных хлопот. Дочь всегда была покорной и послушной, она никогда не позволяла себе повышать голос на отца, перечить ему и открыто выказывать неповиновение. Впрочем, у них была не столь большая семья, собственно, насчитывала она только самого Нушрака и Анидок. Может быть, все дело в том, что Азакерц испытывает ревность. Во всяком случае, несколько раз Азакерц жаловалась, что, дескать, мать больше любит брата и сестру, нежели ее. Разумеется, все это глупости, Анидок одинаково относится ко всем своим детям. Другое дело, что Азакерц бывает иной раз слишком уж упрямой и своенравной, за что ей частенько и достается. А еще она почему-то люто не взлюбила Эргита. Когда Анидок и маршал Эргит решили объявить всем о том, что собираются стать мужем и женой, это вызвало настоящий переполох при дворе. Все только и говорили о том, как маршалу удалось завоевать внимание ее величества. Однако же, самого Нушрака это не удивило, поскольку он давно уже догадывался о том, как Эргит на самом деле относится к Анидок. Он понял это еще тогда, когда Натирт решил отправить маршала в отставку. Эргит обмолвился ему о том, как Натирт стал свидетелем разговора между ним и Анидок. Маршал тогда пытался утешить и успокоить ее, поскольку у них с мужем как раз произошла ссора. Взгляд Эргита тогда был преисполнен негодования, так как он знал о том, что Натирт одарил, так скажем, своим вниманием госпожу Акшок и еще нескольких придворных дам. Потом, когда после подавления мятежа Эргит был ранен, и они все пришли навестить его в лазарете, Нушрак вновь заметил, как его друг улыбался его дочери. А после, когда закончилась та пренеприятная история с Натиртом, Эргит постоянно был рядом с Анидок. Он очень часто беседовал с ней, старался, как мог, поддержать ее. Когда был коронован и взошел на трон Нушрак-младший, Эргит один из первых присягнул новому королю на верность и заявил, что нет и не будет у королевской семьи слуги более преданного, нежели он. Юного короля Эргит очень любил и относился к нему поистине с отцовской нежностью. Нушрак-младший и в самом деле вскоре стал называть Эргита своим отцом. Юный король вообще был прилежным, умным, послушным и серьезным сначала мальчиком, затем юношей. Ему нравилось учиться, и он проявлял искренний интерес ко всем наукам, которые так необходимы для того, чтобы стать достойным королем. К чему скрывать, Нушрак был уверен, что во всем этом есть немалая заслуга Эргита. Что же касается Анидок, то она с каждым днем относилась к маршалу все с большей теплотой, и, наконец, к тому времени с момента гибели Натирта прошло уже без малого 3 года, случилось то, что должно было случиться. «Я, правда, не знаю, как ты к этому отнесешься», — пожав плечами, произнес Эргит. «Но поверь, мое чувство к твоей дочери искреннее. Я давно уже люблю ее так, как никого еще не любил». «Признаться», — усмехнулся Нушрак, — «я уже начал думать, что ты никогда не решишься. Ты все знаешь», — опешил Эргит. «Ну я же не слепой, друг мой. Еще в те дни, когда моя дочь была больна из-за того проклятого зеркала, мне стало понятно, как ты к ней на самом деле относишься. То, как ты переживал тогда, как смотрел на нее, и что ты обо всем этом думаешь, тихо спросил Ргит. Я ведь ей в отцы гожусь. Если ты сделаешь ее счастливой, быстро ответил Нушрак, пожимая руку своего друга, я буду тебе бесконечно благодарен, потому что счастье моей дочери для меня превыше всего. Это я тебе обещаю, просиял Ргит. Анидок сказала ему то же самое. Я должна попросить у вас прощения, отец, мне следовало давно уже рассказать вам, но я... Прежде всего мне нужно было самой во всем разобраться. Если ты будешь счастлива, повторил Нушрак свои слова, мне нечего будет больше желать, дочка. Я действительно полюбила его, кивнула Анидок. Да, это совсем иначе, нежели с Натиртом, но я могу вам с уверенностью сказать, что действительно люблю и уважаю господина Ргита. Он очень помог мне пережить весь этот кошмар. Вы же знаете, я была влюблена в Натирта. Я влюбилась в него, будучи совсем еще юной, мы с ним росли вместе, а потом он спас мне жизнь, был добр ко мне, и тем самым покорил мое сердце. Но потом вы и без того прекрасно знаете, что произошло. Он сам во всем виноват, попросту перечеркнул все хорошие, что у нас было, и по сути убил мою любовь. А господин Ргит помог мне почувствовать себя прекрасной, любимой и достойной любви. Ты действительно достойна этого, как никто другой, моя милая. Нушрак поцеловал дочь в лоб, и потому я благословляю тебя. Со дня свадьбы Анидок и Ргита, они все, казалось, зажили счастливо и спокойно. Вскоре родилась малышка Амуб, и Ргит был безумно счастлив, что стал отцом. Впрочем, девочка очень быстро стала всеобщей любимицей, и, возможно, именно это, как сейчас понимал Нушрак, стало причиной ревности Азакирц. По мере того, как внучка взрослела, она становилась все более дерзкой и непослушной. Она, кажется, считает, что ее никто не любит и не понимает, хотя вся семья старается изо всех сил, дабы угодить ей. Как-то раз она призналась, что осуждает мать за то, что та, дескать, предала память отца. Интересно, она сама додумалась до такого или кто-то вбил ей в голову эту чушь? Если только Нушрак узнает, кто это был, он в порошок сотрет мерзавца. Так или иначе, сколько бы он ни пытался втолковать внучке, что такова уж судьба, ее отец скончался, разумеется, дети не знали правды о волшебном зеркале, но жизнь ведь продолжается, и ее мать не обязана была похоронить себя заживо, а Закерц не желала ничего слушать. «Оставьте», — частенько повторял Ргит, — «со временем у нее это пройдет». «Чем дальше», — вздыхала в ответ Анидок, — «тем больше я начинаю в этом сомневаться». Вот и сегодня Азакирц опять повела себя вызывающе, нагрубив, а заодно и испортив всем настроение. Помимо всего прочего, Нушраку на днях стало известно о том, что Азакирц ведет с кем-то переписку. Ее фрейлины очень часто приносят ей записки, она же пишет ответные письма и отправляет их через тех же фрейлин. Нушрак нахмурился. Нужно как можно скорее серьезно поговорить с внучкой, ведь девушку явно мучает что-то еще, кроме обиды на родных. Скорее всего, случилось то, что и должно было рано или поздно случиться с юной девушкой, но вся эта таинственность его немного настораживала. Неожиданно в дверь постучали, и в кабинет заглянул Нушрак-младший. «Можно к вам?» — улыбнулся внук. «Разумеется, ваше величество». Нушрак вернул молодому человеку улыбку. «У меня к вам серьезный разговор, дед», — сразу же начал внук, и Нушрак не на шутку встревожился. «Кажется, дело серьезное. Случилось что-нибудь неприятное? Это касается моей сестры, дед. Вот, взгляните». Нушрак-младший протянул деду распечатанный конверт. «Это мне принесла одна из ее служанок, которую мне, ну, скажем так, удалось убедить понаблюдать за Азакирц и сообщить, чем она занимается в свободное время. Письмо принесли ей сегодня утром». Нушрак достал из конверта сложенный в четверо листок и принялся читать. «Час от часу не легче», — воскликнул он, окончив чтение. «Как ее только угораздило связаться с этим негодяем. Вы же помните, что в минувшем году он вернулся в столицу и был принят при дворе. Кажется, я совершил серьезную ошибку, но мне казалось, что он не обязан нести наказание за грехи своей матери. Кроме того, когда произошла вся эта история с госпожой Акшок, ее сын был еще ребенком, как и я сам. Но потом, — отозвался Нушрак, — этот юнец не придумал ничего лучше, как затеять дуэль с сыном казначея, и, естественно, пришлось отправить его в ссылку. Младший сын госпожи Акшок, оставшийся после казни матери на попечении каких-то дальних родственников, вырос в провинции, в своем родовом имении. 2 года тому назад он отправил его величеству прошение, в котором молил разрешить ему вернуться в столицу. Король, побеседовав с матерью, дедом и остальными своими ближайшими советниками, позволил господину Кацарпу оставить имение и приехать в столицу. В конце концов, решила королевская семья, мальчик не виноват в том, что его мать оказалась преступницей и заговорщицей. Кацарп оказался в числе придворных, которые были приглашены во дворец на бал, устроенный в честь дня рождения молодого короля. Тогда же Анидок объявила, что отныне больше не является регентом его величества, поскольку теперь он начинает править самостоятельно. В тот день господин Кацарп держал себя на удивление скромно и совсем не выделялся из толпы. О нем очень скоро позабыли бы, если бы он, привыкнув к столичной жизни, не показал себя человеком, мягко говоря, легкомысленным. Он и впрямь не оценил оказанного ему гостеприимства и вел себя просто вызывающе. В открытую флиртовал с замужними дамами, устраивал шумные попойки в компании еще нескольких таких же юных прожигателей жизни, с которыми быстро нашел общий язык, наделал кучу карточных долгов и, словно всего этого мало, устроил безобразный скандал, окончившийся вызовом на дуэль. Судя по всему, именно тогда господин Кацарп вскружил голову моей сестре, продолжил между тем король. И что самое скверное, она, кажется, по уши в него влюбилась. Я придушу его собственными руками, если только он только посмеет еще раз даже взглянуть в ее сторону, произнес Нушрак тоном, который явно не предвещал господину Кацарпу ничего хорошего. Но и это еще не все, дед, коротко вздохнув, проговорил король. Ты меня пугаешь. Отбросив всякие церемонии, что свидетельствовало о нешуточном волнении, охватившем его, воскликнул Нушрак. Во-первых, письмами они обмениваются через нашего дорогого Алиса. Алис считался воспитанником Гурда, хотя, пожалуй, всем и каждому было известно о том, что на самом деле мальчик, его родной сын. Впрочем, сам Гурд не был в этом уверен, чего, к слову, нельзя было сказать о покойной госпоже Аглаве. Молодая женщина умерла в тюрьме через несколько дней после того, как произвела на свет сына. До этого она несколько раз писала Гурду, умоляла навестить ее и клялась, что ребенок, которого она ждет, его. Гурд наотрез отказывался, говорил, что скорее всего она врет, и ребенок то ли от мужа, то ли вообще неизвестно от кого. После ее смерти мальчика забрала к себе Эксел, она-то и назвала малыша в честь своего отца и брата, несмотря на то, что ее брат также отказался от младенца, не желая признавать себя его отцом. Впрочем, вскоре Алис-старший по-своему привязался к ребенку и принимал деятельное участие в его воспитании. Мальчику исполнилось 8, когда Алис скончался от сердечного приступа, и вот тогда Гурд, испытывающий раскаяние и муки совести, решил, как он выражался, загладить вину перед своим старым другом, и взял ребенка на воспитание. Алис рос в королевском дворце вместе с остальными детьми придворных и очень подружился с Азакерц. И вот, полюбуйтесь, как оказалось, они оба преуспели в том, как доставить своей семье головную боль. Нушрак с трудом подавил желание как следует стукнуть кулаком по столу. «Сегодня же поговорю с Гурдом, чтобы приструнил мальчишку», — пробормотал он. «Где это видано? Паршивцу и 16 лет еще нет, а уже записался в своднике. Высечь его, как следует, чтобы неповадно в другой раз было. А самое худшее», — произнес король, — «что этот проходимец Кацарп назначил моей сестре сегодня ночью свидание. Мы должны срочно принять все необходимые меры», — воскликнул Нушрак. «Именно поэтому я и пришел к вам, дед», — кивнул король, — «не хочу пока волновать отца и маму. Кроме того, вы единственный, кого моя сестра способна выслушать и не устроить скандал». «Разумеется», — отозвался Нушрак, — «я сделаю все, что нужно, и мало им обоим, и этому бессовестному, и Азакерц, не покажется, это я тебе обещаю». Глава 3. «Я вас ненавижу, слышите? Всех вас». Принцесса Азакерц еле сдерживала слезы. Гнев, ярость и разочарование переполняли ее. Подумать только, ее собственная семья, кровные родственники решились на такое страшное предательство. Даже дед, человек, который, казалось, всегда любил и понимал ее, готов был прийти на помощь, и тот отвернулся от нее. «Послушай, сестра», — покачав головой, мягко произнес король, — «давай поговорим спокойно, умоляю тебя, успокойся». «Я не желаю успокаиваться», — Азакерц топнула ногой, и ты не надейся, что сможешь обмануть меня своей снисходительностью. Теперь я знаю цену всем твоим лживым речам, дорогой братец. Азакерц, строго взглянул на нее дед, твой брат прав, прежде всего тебе нужно успокоиться, а потом, сделать над собой усилие и выслушать то, что мы хотим тебе сказать. Я больше вас видеть не могу, закричала она. Как вы посмели вмешиваться в мои дела? Да если вы хотя бы пальцем тронете Кацарпа, я, довольно, не выдержала мать. Все время, пока дед и брат тщетно пытались вас звать к благоразумию, Азакерц, ее мать не проронила ни слова, она молча стояла, скрестив руки на груди и слушала разгоревшуюся перепалку. Ты хочешь, Азакерц, чтобы об этом отвратительном скандале и твоем позоре уже сегодня к вечеру говорил весь дворец, завтра, вся столица, а через день, все королевства. Я хочу, не помня себя, вскричала Азакерц, чтобы вы оставили меня в покое. Повторяю, я ненавижу вас за вашу подлость. Я прошу вас, мать, отвернувшись от нее, обратилась к испуганно притихшим фрейлинам, оставить нас с дочерью одних, и думаю, излишне напоминать. Все, что вы только что услышали, не должно покинуть стен этой комнаты. Отец и вы, ваше величество, вы тоже, если можно, оставьте нас, улыбнулась она деду и брату, я хочу поговорить с дочерью с глазу на глаз. Как скажете, матушка, отозвался брат, держи себя в руках, Анидок, глядя ей в глаза, произнес дед. Впрочем, он мог бы не тратить слов, поскольку Азакерц прекрасно видела, мать не на шутку разозлилась. Когда она смотрела вот так, чуть прищурившись и плотно сжав губы, это был верный признак того, что ничего хорошего от нее ждать не приходится. Юная принцесса не ошиблась. Как только дед и брат вышли за дверь, мать резко повернулась к ней и отвесила пощечину. «Это тебе за то, что надерзила своему брату и наговорила гадостей деду», — отчеканила она. «И не надейся, что твоя мерзкая выходка на сей раз тебе сойдет с рук». Мое терпение лопнуло, Азакерц. Она, разумеется, без обиняков заявила матери, что ей абсолютно наплевать. Мать может сколько угодно пугать ее наказанием, бить, даже запереть на ключ. Это не поможет. Азакерц все равно найдет способ и сбежит отсюда, куда глаза глядят. Пусть она не будет больше принцессой крови, но зато она будет счастлива. Потому что рядом будет человек, которого она безумно любит. Кацарпа она впервые увидела во дворцовом парке. Это случилось примерно полтора года тому назад. Азакерц гуляла в обществе своих фрейлин и госпожи Арбат, своей воспитательницы. Азакерц уже собиралась вернуться во дворец, как вдруг к ним приблизился незнакомый молодой человек, учтиво поклонился и попросил разрешения побеседовать с одной из фрейлин. «Если позволит ее высочество, разумеется», — ответила ему госпожа Арбат. «Вы так вот вы какая, юная принцесса», — кивнув Азакерц, он вновь поклонился чуть не до земли. «Простите меня», — тут же смешался он, — «но просто все дело в том, что о вашей красоте ходит столько слухов, и я мечтал увидеть вас хотя бы издали. Вы мне льстите», — зарделась Азакерц, протягивая ему руку. «Кацарп, к вашим услугам, с этой минуты я ваш верный раб, ваше высочество», — отозвался он. «Вы, кажется, хотели поговорить с кем-то из фрейлин?» — спросила Азакерц. «О, теперь это не имеет никакого значения, ваше высочество, ведь я вижу и говорю с вами». Потом они встретились на приеме у его величества. Азакерц впервые было позволено присутствовать там, раньше ей это не дозволялось, поскольку она считалась еще слишком юной. Кацарп приблизился к ней и незаметно отвел к окну, дабы перекинуться парой фраз. «Такая скука эти торжественные приемы, правда?» — подмигнул он ей. «Вы так думаете?» — мгновенно смутилась Азакерц. «А вы считаете иначе?» — просто ответил он. Азакерц не выдержала и рассмеялась. Она сама не понимала, почему, но рядом с этим человеком ей было удивительно легко. С того дня они виделись время от времени, когда удавалось улучить свободную минуту. Кацарп рассказывал ей разные веселые истории, она смеялась, а он говорил, что ее улыбка освещает все вокруг, точно солнце, выглянувшее из-за облаков. Азакерц сама не заметила, как он прочно вошел в ее жизнь и в ее сердце. Она уже и помыслить не могла жизни без Кацарпа. Она почти перестала спать по ночам, неустанно думая о том, как ей признаться ему, сделать так, чтобы он сам, первый понял, как сильно она любит его. К счастью, ее чувства оказались взаимны, и Кацарп подтвердил это. Однажды, когда они встретились, по своему обыкновению, во дворцовом парке, она набралась смелости и осторожно намекнула Кацарпу, что не может помыслить жизни без него. К Каково же было удивление Азакерц, когда и он решился на признание. «Я понимаю, что не пара вам, а прекрасная Азакерц. Вы себе не представляете, как тяжело у меня на сердце. Ведь если бы вы мне сказали, что не любите меня, было бы легче, поскольку в этом случае от разбитого сердца страдал бы я один. Теперь же я буду думать только о том, что разбил вам сердце. Почему вы думаете, господин Кацарп?» — дрогнувшим голосом произнесла Азакерц, — «будто у нашей любви нет будущего. Ведь я люблю вас, а вы меня. Кто или что может нам помешать? Вы, принцесса крови, ваше высочество», — горестно вздохнул Кацарп, — «а я, по сути, я изгой, меня принимают тут из милости. Вы же знаете, какое пятно лежит на моем имени и репутации. До Азакерц доходили слухи, что, дескать, господин Кацарп — мотоигрок, но ей не было до этого никакого дела. Во-первых, думала она, каждый человек имеет право время от времени повеселиться, не думая о проклятых правилах этикета. Кроме того, она была убеждена, что он и слухи сильно преувеличены. Господин Кацарп очень добрый и сердечный человек, он никогда не сделал бы ничего предосудительного. Все это глупости, господин Кацарп. Если вы позволили себе, скажем, играть в долг, то это не преступление. В этом случае осуждения заслуживают практически все молодые люди, которые бывают при дворе. «Ах, ваше высочество», — горестно вздохнул Кацарп, — «я говорю вовсе не об этом. Репутация моя запятнана гораздо больше. Неужели вы не знаете, что произошло с моей матерью? Она же государственная преступница. Вот тот крест, который я несу, и, увы, это является непреодолимым препятствием, стоящим между мной и вами. Это все глупости», — отмахнулась Азакерц. «Вы, не ваша матушка, господин Кацарп, и потому не имеете ровным счетом никакого отношения к тому, что она когда-то совершила». Кацарп грустно улыбнулся и взял ее за руки. «Если вы все думали так, как вы, ваше высочество», — тихо произнес он, глядя ей прямо в глаза, — «но, к сожалению, я очень часто слышу за спиной шепот, мол, я сын своей матери, и мне нельзя доверять. Но мне нет дела до других, господин Кацарп», — воскликнул Азакерц. «Я рад», — улыбнулся Кацарп, — «и поверьте, очень ценю вашу доброту. Знали бы вы», — помолчав немного, прибавил он, — «как я устал от этого. Ведь, по правде сказать, я почти не помню своей матери. Она жила в столице, оставив нас с братом на попечение слуг и гувернеров. Кроме того, признаюсь вам, я всегда чувствовал, что не нужен ей. Она больше любила и отдавала предпочтение моему брату. Говорила, он способный и умный ребенок, у него блестящее будущее. На меня же она всегда смотрела свысока, считала, будто я недостаточно умен, не слишком-то красив, не отличаюсь особым рвением к учебе. Словом, я разочаровал ее». У Азакерц дух захватило от этого признания, она будто бы слышала свое собственное эхо. «Боже мой», — произнесла она со слезами на глазах, — «вы даже себе представить не можете, как мы похожи. Ведь все, что вы только что сказали, это и мои мысли и слова. Моя мать, как, впрочем, и все остальные, точно так же обожает моих брата и сестру, а на меня совсем не обращает внимания. И я, с одной стороны, могу ее понять. Мой братец родился наследным принцем, всегда был умным и послушным, стал королем. Другими словами, он оправдал надежды моей матери. Тогда как я мало того, что родилась не наследником престола, но еще и постоянно разочаровываю ее, не понимаю и не разделяю ее мысли и взглядов. Как хорошо, что теперь рядом со мной вы, господин Кацарп. Вам я могу доверять как самой себе». «А прекрасная Азакерц», — вновь повторил Кацарп и, осмелев, обнял ее за талию, притянул к себе. «Вы не представляете, как я рад, что мы с вами нашли друг друга». «Да», — кивнула она, — «вы правы». Он поцеловал ее, и в ту самую минуту Азакерц поняла, что пойдет за этим человеком хоть на край земли. Они продолжали встречаться украдкой и всякий раз говорили только о своей любви. Кацарп уверял, что в ближайшее время обязательно поговорит с королем и первым министром. Кацарп обещал найти нужные слова и убедить брата и деда Азакерц в том, что он человек достойный и станет принцессе преданным и любящим мужем. Она радовалась и предвкушала скорую свадьбу, но тут случилась беда. Кацарпа отправили в ссылку. Разумеется, никакой склоки он не устраивал, все было подстроено, его попросту спровоцировали. Тот негодяй, которого Кацарп вызвал на поединок, насмехался над ним, оскорбил честь его покойной матери. Пусть она была преступницей, но все же, несмотря ни на что, Кацарп почитал ее, ведь она дала ему жизнь. За такое благородство он был достоин восхищения, а король не захотел ничего слушать и выгнал его. Азакерц тайком плакала по ночам, все ее надежды на счастье рухнули по вине бесчувственных людей и подлых завистников. Разумеется, просить брата пощадить Кацарпа она не могла, это означало бы выдать себя, и кто знает, чем все могло окончиться. Скорее всего, брат еще больше разозлился бы на Кацарпа, а Азакерц не желала причинить своему любимому вред. Пришлось смириться с разлукой. Кацарп писал ей письма, в которых клялся в любви и уверял, что непременно придумает что-нибудь, дабы они с Азакерц были вместе. Ей пришлось довериться Елил, своей фрейлине, чтобы та стала верной помощницей и помогала ей отправлять и принимать письма, а заодно и Алису. Азакерц любила его, как брата, и справедливо рассудила, что он тоже станет ее сообщником и никогда не выдаст. Несколько дней назад Кацарп написал, что тайком вернулся в столицу и живет в доме, который некогда принадлежал его матери. Также он сообщил, что нашел выход из затруднительного положения, в котором они оба оказались. «Я все устроил, любовь моя, мое самое ценное сокровище, и если вы согласны довериться мне», – писал Кацарп, – «то приезжайте ко мне, как можно скорее». Азакерц все тщательно обдумала и приняла решение ехать на свидание к Кацарпу, не раздумывая. «Наверное», – догадалась она, – «Кацарп решил тайно обручиться со мной. Если так, я с радостью соглашусь, пусть он увезет меня хоть за 39 земель, лишь бы мы были вместе». Увы, ничего не получилось, поскольку Азакерц всадили нож в спину. Кацарп назначил ей свидание ровно в полночь, и она, тайком собрав свои вещи, предупредила Алиса, чтобы тот ждал ее с оседланной лошадью. Когда наступил вечер, она отпустила всех фрейлин, задула свечи, затем закуталась поплотнее в плащ и уже собиралась тайком покинуть дворец, как вдруг двери в ее покои распахнулись, и на пороге появились брат и дед в сопровождении дядюшки Гурда и заплаканного Алиса. Разразился жуткий скандал. Брат заявил, что она, глупая, безмозглая девчонка, которая чуть было не опозорила свою семью, сделав ее посмешищем. «Ты собиралась тайком встретиться с этим человеком», — кипятился милый братец, ночью. «Ты хоть понимаешь, Азакерц, что могло случиться? Да этот человек только того и добивался, чтобы ты бросилась в его объятия, позабыв о своей собственной чести. И он за это поплатится», — пригрозил дед. «Нет», — испугалась она. «Я прошу вас, дед, и вы, величество, дорогой брат, я прошу вас, не трогайте его. Я сама этого хотела». «Неслыханно», — воскликнули хором брат и дядюшка Гурт. «Если бы мы не перехватили их письма», продолжил брат, «было бы поздно. Я не виноват», — всхлипнул Алис в ответ на негодующий взгляд Азакерц. «А с тобой я поговорю особо», — повернулся к своему воспитаннику дядюшка Гурт. «Ты совсем распустился, Алис, думаю, хорошая порка пойдет тебе на пользу. С тобой мы тоже побеседуем, Азакерц». Дед посмотрел на Азакерц так, что у нее холодок пробежал по спине, «но думаю, лучше отложить важный разговор до завтра. А сейчас ложись спать. Что вы с ним сделали?» — вскричала она. «Что с господином Кацарпом?» Но ни дед, ни брат, ни господин Гурт ничего не ответили, а молча отвернулись от нее и вышли из комнаты. Утром ее почтенное семейство вновь явилось к ней практически в полном составе, за исключением господина маршала и младшей сестры. Все они принялись ругать ее, на чем свет стоит. Однако Азакерц не желала слушать их упреки, ее волновало одно: где сейчас ее любимый? Мать же вышла из себя, накричала на нее, а после, выставив деда и брата за дверь, ударила по лицу. Азакерц было безумно больно и обидно. Разве она заслужила такое обращение? В чем ее вина? Только в том, что она полюбила. Где он? Потирая щеку, повторила Азакерц свой вопрос. Что они с ним сделали? Мама, я умоляю, скажите. Твой брат распорядился покуда посадить этого человека под домашний арест. И это все, что я знаю, ответила мать. Тебя только это волнует? Ты и в самом деле не понимаешь, что натворила. Я ничего плохого не сделала, мама, закричала Азакерц. Я люблю его. Не говори сейчас о любви, воскликнула с негодованием мать. Ты в ней ровным счетом ничего не понимаешь. «Я все понимаю, мама», — с вызовом взглянула на нее Азакерц. «И потому ты готова была распрощаться со своей честью, точно какая-то. Ты подумала о том, как на тебя станут смотреть после такого. А ведь эта история мгновенно стала бы известна всем вокруг, и твое бесчестие, повторяю, легло бы на всех нас. Мне плевать, но дело не только в этом», — вздохнула мать и протянула руку, чтобы погладить Азакерц по плечу, но та быстро отстранилась. «Пойми, этот человек не стоит таких жертв. Ты думаешь, он любит тебя, но если бы это было так, он никогда не посмел бы сделать ничего, что могло бы скомпрометировать тебя. Выходит, ему нужно было только одно, а потом он заставил бы тебя страдать, разбил бы тебе сердце. Это неправда», — крикнула Азакерц. «Вы ничего не понимаете. Вы никогда не понимали меня, вам наплевать на мое счастье, вы думаете только о себе». Азакерц не выдержала и расплакалась. «Я не хочу вас больше видеть, мама. Ни вас, ни брата, ни даже деда, никого. А если с Кацарпом что-нибудь случится, я прокляну вас. Ненавижу, ненавижу», — повторяла она, закрыв лицо руками. Азакерц, мать, снова протянула руку, на сей раз для того, чтобы погладить ее по голове. «Не трогай меня», — закричала Азакерц, не помня себя и не обращая внимания на то, что говорит матери ты. «Не прикасайся, иди лучше к Муп, своей любимой доченьке, ее ты любишь, а на меня тебе плевать, поэтому не делай вид, будто тебя волнует мое счастье. Ты просто злишься, поскольку я не хочу делать то, что вы с братом мне приказываете, но я не ваша кукла». «Дочка», вздохнув, тихо произнесла мать, «девочка моя, скажи, где я ошиблась, что я сделала, Азакерц, за что ты меня так наказываешь?» Глаза матери заблестели. «Чем я заслужила твое презрение? Мне ведь очень больно от этого. Я тебя ненавижу, ты слышишь?» — отчеканила Азакерц. «Можешь опять меня ударить, но ничего не изменится. Ты разрушила мое счастье, и я не прощу тебя за это». Она снова разрыдалась. «Если бы мой отец был сейчас здесь, он бы меня понял, он поддержал бы меня, а ты, я видеть тебя больше не могу. Лучше бы умерла ты, а не мой папочка». Вскинув голову, выкрикнула она в лицо матери. У матери задрожали губы. «Азакерц», — шепотом произнесла она и вдруг зажмурилась, сжав ладонями виски. Азакерц хотела крикнуть ей, чтобы убиралась и оставила ее одну, но мать вдруг резко побледнела, отступила на шаг назад и, пошатнувшись, опустилась в кресло, которое, к счастью, стояло поблизости, потому что иначе она упала бы прямо на пол. «Мама», — слезы моментально высохли, и Азакерц почувствовала, как сердце стремительно ухнуло куда-то вниз. «Матушка, что с вами?» Азакерц сбросилась к матери, опустилась на колени, взяла ее руку в свои ладони. «Кто-нибудь, немедленно сюда!» — закричала принцесса. «Мама, не умирай!» — взмолилась она. «Прости меня, мама, я не то хотела сказать. Мамочка, ты слышишь меня? Прошу тебя, только не умирай!» Быстро вскочив на ноги, Азакерц сбросилась к дверям, плача и зовя на помощь. Глава 4. Анидок пришла в себя от резкого запаха нюхательной соли. Заботливая Асырка улыбнулась ей. «Хвала небу, ваше величество, вы пришли в себя. Все в порядке». Она тоже попыталась было улыбнуться, но у нее, к сожалению, не получилось. Голова уже почти не кружилась, а кроме всего прочего ее начало подташнивать, и потому Анидок попросила Асырку убрать нюхательные соли подальше. «Сейчас все пройдет», — произнесла Анидок в ответ на озабоченный взгляд своей верной служанки. Это уже не в первый раз. Третьего дня вечером, когда она вернулась к себе в покой после ужина, у нее точно так же закружилась голова. К счастью, рядом был муж, который поддержал ее. Она списала это на усталость и разыгравшуюся непогоду, заверив мужа, что утром все как рукой снимет. Ей и вправду стало легче, правда, пришлось отказаться от завтрака, поскольку ее чуть не вывернуло наизнанку, стоило только подумать о еде. И вот опять, да, конечно, скандал, который вдруг разгорелся в королевской семье, способен был вывести из равновесия любого, но Анидок начала подозревать, что причина ее недомогания кроется в другом. Во всяком случае, в прошлые три раза дела обстояли примерно таким же образом. Правда, Анидок думала, что подобное вряд ли случится снова, все-таки она уже не юная девушка, но с другой стороны, она еще полна сил, так что, если подумать, это естественно. «Нужно срочно позвать доктора», — вывел ее из задумчивости голос Асырк. «Нет, Асырк», — отозвалась Анидок, — «не сейчас. Позже, если подобное повторится, я сама велю позвать его и сдамся, как говорят, на милость нашего милейшего господина Ламагаба. Но мне кажется, все будет хорошо. Вы не должны так волноваться, госпожа моя». Асырк ласково погладила ее по плечу. «Легко сказать», — вздохнула Анидок. Асырк сочувственно взглянула на нее. «Разумеется, ей известно о том, что произошло. Азакерц в последнее время действительно, как выражается отец, от рук отбилась». Анидок из сил выбивалась, пытаясь достучаться до собственной дочери, узнать, в чем кроется причина ее неповиновения, дерзости и неподобающего поведения. Дочь открыто бунтовала против сложившихся правил приличия, не стесняясь, грубила всем подряд, заявляла, что никто и никогда ее не понимал, и лучше бы ей было и вовсе родиться у других родителей. Анида понимала, что, скорее всего, упустила что-то в воспитании дочери, и теперь, оглядываясь назад, пыталась понять, где была та отправная точка. В раннем детстве Азакирдс была милой и послушной девочкой, на нее не могли нарадоваться все, начиная с матери и заканчивая служанками. Но чем старше она становилась, тем сильнее менялся ее характер. Азакирдс открыто демонстрировала неприязнь всем вокруг, особенно же доставалась от нее Анидок и ее супругу. Аргита дочь не жаловала и грубила ему чаще остальных. Казалось, она всячески хотела подчеркнуть, господин маршал ей чужой, она не считает его членом семьи. А уж тот факт, что старший брат открыто называл маршала отцом, и вовсе выводил Азакирдс из себя. «Как ты можешь?» Как-то раз напустилась она на брата. Анидок совершенно случайно стала свидетельницей их разговора. Сын и дочь разговаривали в его кабинете, а она как раз хотела зайти, но невольно замерла на пороге. «Я не понимаю», — спокойно ответил Нушрак-младший, — «что тебя так раздражает?» «Да, я уважаю господина Аргита и люблю его как отца. Он нам не отец», — вспыхнула дочь. «Я знаю», — равнодушно откликнулся сын. «Но и что с того? Я отношусь к нему так, как если бы он на самом деле был моим отцом, предатель». В голосе дочери зазвенели слезы. «Неужели ты забыл нашего папочку?» «Азакирдс», — голос сына вновь зазвучал спокойно и ласково, — «я прекрасно его помню, и люблю его не меньше тебя, пойми. Но это не означает, что я не могу любить и уважать господина Аргита, ведь когда не стало нашего батюшки, именно господин Аргит был рядом с нашей матерью, помогал ей и поддерживал. Он заботился и о нас с тобой. Он любит нас, словно мы его родные дети». Дальше Анидок не стала слушать и ушла. «Это все более чем понятно», — улыбнулся ей муж, когда она рассказала ему обо всем. «Азакирдс просто ревнует тебя ко мне. А кроме того, она, судя по всему, считает, что я занял место ее отца. Но ведь она и помнит-то его с трудом», — пожала плечами Анидок. «Если уж кто и должен так горячо оплакивать Натирта и ревновать, так это мой сын. Азакирдс же была совсем крошкой, когда все случилось. Это совершенно не важно». Муж обнял ее и ласково поцеловал в щеку. «Она знает, что когда-то у нее был отец, который любил ее. Он для нее просто как красивая легенда, понимаешь? Я сам точно так же любил свою покойную мать. Ее не стало, когда я был ребенком, и я постоянно думал о ней, скучал. Мне казалось, что вместе с ней ушла какая-то частица меня самого, всей нашей семьи. И когда я узнал, что отец, что у него связь с другой женщиной, я безумно разозлился на него. Мне ведь казалось, что он должен чувствовать то же, что и я, а он с такой легкостью забыл о маме, променял ее на другую. Конечно, сейчас я понимаю, что отцу было тяжело, как-никак она была его женой, он любил ее. Но время шло, и ему, естественно, хотелось вновь почувствовать себя живым, полюбить, создать семью. Я точно так же, как и наша юная принцесса, был несправедлив к своему бедному отцу. Признаться, задумчиво проговорила Анидок, я и сама, когда была маленькой, боялась этого, что отец приведет в дом чужую женщину, которая отберет у меня его любовь. Я была ужасной эгоисткой, рассмеялась она, потому что не желала делить своего отца ни с кем. А теперь знаешь, я часто думаю о том, что он ведь мог бы вновь стать счастливым. Увы, вздохнул Аргит, он слишком любил твою матушку. Он сам не раз говорил мне, что ни одна женщина в мире не смогла бы с ней сравниться. Возможно, отозвалась она, мой отец просто не встретил женщину, достойную его. Мне в этом смысле повезло больше, улыбнулся муж. Потому что ты, это настоящее сокровище, второй такой попросту нет и не было. Она улыбнулась ему в ответ и положила голову мужу на плечо. В самом деле, теперь Анидок казалось, будто ее жизнь началась именно с того мгновения, когда в нее вошел Аргит. Разумеется, в той, другой, прошлой ее жизни тоже было немало приятных минут, но потом, так уж сложилось, началась черная полоса, и все, что произошло в ту пору, чуть было не перечеркнуло всю ее жизнь, если бы не присутствие детей, отца Аргита. Правда, то, насколько он ей дорог, Анидок поняла далеко не сразу. Ей тяжело было смириться с тем, что произошло. Пусть ее чувства к Натирту на тот момент уже умерли, она не желала никого больше впускать в свое сердце. Быть может, если бы она не слышала последних слов покойного мужа, если бы незадолго до трагедии он не бросил ей в лицо, что она ему надоела, не ударил ее, Анидок тосковала бы по нему до сих пор, не понимая, как сильно заблуждается. Но именно во время их последней ссоры у нее вдруг словно пелена с глаз упала. Натирт уже не был тем веселым мальчиком, с которым они играли в детстве, и благородным юношей, что спас ей жизнь. Это был совершенно чужой ей человек, который к тому же испытывал к ней неприязнь. Его бесило, что все решения, которые касались как их семейной жизни, так и государственных дел, принимала она. Хотя поначалу Натирт сам сказал жене, что во всем полагается на нее. Он желал быть, как он выражался, единственным королем и ни с кем не советоваться, но вместе с тем, самостоятельно не мог принять ни одного решения. Он оказался слабым человеком, и возненавидел жену за свою же собственную слабость. Более того, бессилие толкнуло Натирта на преступление, и этим он окончательно отвратил Анидок от себя. Если бы он не решился покончить с собой, она ушла бы от него. Оставаться с ним рядом Анидок больше не могла и не хотела. Ей было безумно горько сознавать, что вся ее жизнь по сути оказалась ошибкой, и, как это водится, время от времени она начинала винить себя в том, что произошло. Может быть, если бы она попыталась помочь мужу, поддержала его, он вел бы себя иначе. «А разве я мало сделала?» – тут же спрашивала она себя. «Я была ему примерной женой, и чем он отплатил?» Однажды Анидок не выдержала и во всем призналась Ргиту. Ей необходимо было с кем-нибудь поделиться, рассказать о том, что мучило ее в течение долгих дней. Она, разумеется, говорила об этом отцу, но ведь отец, как известно, всегда и во всем поддерживал ее, поскольку он безумно любит свою дочь, а ей было нужно мнение человека, так сказать, со стороны. Господин Ргит же был ей не чужой, она давно знала и безмерно уважала его, как друга отца и храброго и благородного человека, а кроме того, он старше, опытнее и наверняка мог дать хороший совет. «Вы не должны себя винить, ваше величество», — сказал он, — «хотя я понимаю, вам сейчас тяжело, очень трудно расставаться с прошлым, признавать свои ошибки. Значит, я все же ошиблась», — грустно взглянула она на него. «Вы ошиблись лишь в том, что считали человека совсем не тем, кем он был на самом деле. Хотя, может быть, он действительно изменился. Людям, знаете ли, свойственно меняться и не только в лучшую сторону». Анидок улыбнулась. Он будто прочитал ее мысли. «Кроме того, сударыня», — вновь произнес Ргит, — «прошлого изменить нельзя. Нужно просто принять и отпустить его. Отпустите свое прошлое, ваше величество. Пусть оно останется позади, смотрите вперед, ведь у вас впереди вся жизнь, вы еще так молоды». И, он запнулся и взял ее за руку, «помните, что рядом с вами люди, которые всегда готовы прийти к вам на помощь, если потребуется». «Благодарю вас», улыбнулась Анидок, «вы очень приятный собеседник». С того дня они виделись практически каждый день, и Анидок поняла, что искренне восхищается этим человеком. Он был необычайно мудр, всегда готов был дать толковый совет. Он рассказывал ей о своих походах и сражениях, и она поражалась его силе и выдержке. Он знал, как она с удивлением обнаружила множество забавных историй и рассказывал их так, что невозможно было удержаться от смеха. Однажды Анидок увидела, как Ргит учит ее сына фехтовать и невольно залюбовалась. Его движения были быстры, отточены, и с первого взгляда становилось ясно, что тому, кто столкнется с ним в настоящем поединке, не позавидуешь. Кроме того, Анидок вдруг поняла, что любуется им не только как хорошим фехтовальщиком, а и просто как мужчиной. Она увидела вдруг, как он красив. Пусть он был уже в летах, но все еще стройный, подтянутый, в медных волосах его еще не было седины. Волевой взгляд светло-карих глаз, правильные черты лица. Черт возьми, да если бы он захотел, у его ног были бы все незамужние придворные дамы. Да они и так, наверное, вздыхают о нем втихомолку. Конечно, Анидок было известно о том, что некогда Ургита была невеста, но накануне свадьбы она вдруг пропала. Ее искали, разумеется, но тщетно, а вскоре стало известно, что она влюбилась в какого-то бедного моряка и уехала с ним. Ргит же, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, не слышать шепота за спиной и не ловить косых взглядов, брошенных в его сторону, уехал в самый дальний гарнизон, где провел много лет. Все это случилось давно, но с тех пор маршал так и не обзавелся семьей. Отец говорил, что его друг объяснял это тем, что, во-первых, в его жизни на первом месте теперь было служить на благо государства, защищать его границы, а во-вторых, на пути не встретилась женщина, которой он поверил бы настолько, что захотел связать с нею свою жизнь. Глядя на то, как он общается с юным принцем, Анидок подумала еще и о том, что маршал был бы на редкость заботливым мужем и отцом. В тот же самый миг, Аргит заметил, что она наблюдает за ним, перехватил ее взгляд, улыбнулся и чуть склонил голову в знак почтения. Анидок взглянула ему в глаза и почувствовала, как сильно забилось сердце, а щеки запылали, словно у нее началась лихорадка. С трудом взяв себя в руки, она кивнула Аргиту в ответ и поспешила уйти, дабы он не заметил ее смущения. Через несколько дней после этого маршал сам и спросил у ее величества разрешения на аудиенцию для того, чтобы сообщить о своем отъезде. Она приняла его в своем кабинете, и услышав, что он собирается уезжать, Анидок почувствовала беспокойство и разочарование. Ей не хотелось отпускать его, тем более так далеко. «Куда же вы собираетесь ехать, господин Аргит?» — дрогнувшим голосом спросила она, хотя догадывалась, какой услышит ответ. «Проверить наши гарнизоны, расположенные на южных границах, ваше величество. Я бы хотел лично убедиться, что там все в порядке». «Разумеется», — кивнула она, — «вы поступаете, как всегда, разумно, господин маршал». Он хотел сказать что-то еще, но, передумав, лишь поклонился в ответ и направился к выходу. «Господин Аргит», — окликнула его Анидок. Он обернулся, и она вновь встретилась с ним глазами. «Вы надолго?» — спросила она. «Думаю», — Аргит вновь подошел к ней, на сей раз практически вплотную, — «на несколько месяцев». «Так долго?» — выдохнула она. «Я возвращайтесь скорее, господин Аргит. Я буду ждать вас, ваше величество», — почему-то шепотом проговорил он. Она же молча посмотрела ему в глаза, потом, осмелев, положила руку ему на плечо. «Я говорю с вами сейчас не как королева, а как ваш друг, вернее даже больше, чем просто друг». Он тоже улыбнулся ей, и последнее, о чем Анидок подумала в тот миг, это о том, что у него удивительно красивая улыбка. Аргит обнял ее за талию, притянул к себе и поцеловал в губы. «Вот теперь я буду спокойна», — проговорила она несколько часов спустя, когда маршал уходил от нее, — «потому что знаю, вы непременно вернетесь ко мне. Я никогда еще так сильно не желал вернуться домой, ваше величество. Сейчас же я мечтаю об этом, хотя еще даже никуда не уехал. Я буду ждать тебя», — тихо произнесла она, целуя его. «А я увожу с собой вашу улыбку, ваш взгляд и вашу любовь, ваше величество. Выходит, счастливее меня нет на земле человека, потому что раньше мне казалось, чудес не бывает».